Правда, 4 месяца. Конечно, свинарник должен быть уже вполне безопасным. Но что толку, если ветеринар говорит «не знаю»? Лайонеллу был нужен конкретный ответ. «Я уверен, что поместить туда свиней можно без всяких опасений, если вы твердо решили». «Чего уж! Значит, пора за дело браться!» Он вскочил и вышел из приемной, словно не хотел терять ни минуты. И действительно, очень скоро свинарник огласился хрюканьем, фырканьем и визгом. Не замедлила и судьба с новым ударом. Когда Лайонелл позвонил, мне показалось, что я еще ни разу не слышал в его голосе такой тревоги. «Я только с работы вернулся, а со свинками худо, валяются по всему двору». Мое сердце мячиком отскочило от ребер. «То есть как валяются?» «Ну, вроде в припадке». «В припадке?» «Ну да». Лежат на боку, ногами дрыгают, рыло все в пене, а и встанут, так 3 шагов не сделают, снова валятся. «Еду!» Трубка ударилась о рычаг. У меня подгибались ноги. Я ведь заверил беднягу, что он может спокойно завести новое стадо, а чума свиней иногда дает и такие нервные симптомы. Я схватил Юддала и лихорадочно перелистнул страницы. Черт! Вот оно! Вначале возможны моторные расстройства, движение кругами, мышечные подергивания и даже судороги. Я гнал машину по узкой дороге, ничего не видя по сторонам, ни мелькающих мимо деревьев, ни зеленых вершин за ними. Перед глазами маячила жуткая картина, которую мне предстояло увидеть. Но она оказалась даже хуже, чем я ожидал. Много хуже. Двор был буквально услан свиньями всех возрастов и размеров, от поросят до огромных супоросых маток. Некоторые еще пошатывались, падали на солому, снова поднимались, но остальные лежали на боку, дрожа, отчаянно дергая задранными ногами, и в пастях у них клубилась пена. Юдал упомянул судороги, а уж таких судорог я в жизни не видывал. Лайонелл землисто-бледный молча вел меня от загона к загону. Кормящие матки лежали, вытянувшись, содрогаясь всем телом, а поросята отталкивали друг друга и дрались, пытаясь добраться до сосков. Хряк кружил по загону, словно слепой, натыкался на стены, оглушенно присаживался на задние ноги, точно собака, и ни единого здорового животного. Во всяком случае, такое создавалось впечатление. Лайонелл повернулся ко мне, стараясь улыбнуться. «На этот раз вам ни единой справки писать не придется. Все полегли». Я мог только уныло покачать головой в полном недоумении. Наконец, ко мне вернулась способность говорить. Когда это началось? Утром все были здоровы. Визжали, как всегда, чтобы я им скорее корм задал. Я вернулся. Они уж в таком виде. Но черт подери, Лайонелл, мне с трудом удалось удержать истошный вопль. Так сразу не бывает. Тут что-то не то. «Угу! Водопроводчик это самое и сказал». Чуть их увидел. Его прямо как дубиной оглушило. «Водопроводчик?» «Ага. Хозяйка в обед заметила, что вода в поилку не идет, и вызвала Фреда Буллера. Он часа через 2 приехал. Сказал, что трубу засорила. Ну и наладил все». «Следовательно, они почти весь день не пили?» «Выходит, так». «Слава Богу! Все встало на свое место». Не то чтобы я очень ободрился, но, во всяком случае, бремя вины спало с моих плеч. Чем бы это ни кончилось, мне себя упрекнуть не в чем. «Вот оно что!» — прохрипел я. Лайонелл растерянно посмотрел на меня. «Вы о чем? что воды не было —